суд. 8 часов утра Альбер как вихрь ворвался к Бошану. Камердинер был предупрежден и провел Морсера в комнату своего господина, который только что принял ванну. — Итак? — спросил Альбер. — Итак, мой бедный друг, — ответил Бошан. — Я ждал вас. Я здесь. Излишне говорить, Бошан, что я уверен в вашей доброте и благородстве, и не допускаю мысли, что вы кому-нибудь рассказали об этом. Кроме того, вы меня вызвали сюда, это лишние доказательства вашей дружбы. Поэтому не станем терять времени на лишние разговоры. Вы имеете представление о том, от кого исходит удар? Я вам сейчас кое-что сообщу. Да, но сначала вы должны изложить мне во всех подробностях, что здесь произошло. И Бошан рассказал подавленному горем и стыдом Альберу следующее. Заметка появилась 3-го дня утром не в беспристрастном голосе, а в другой газете, к тому же правительственной. Бошан сидел за завтраком, когда увидел эту заметку. Он немедля послал за кабриолетом и, не кончив завтрака, поспешил в редакцию. Хотя политические взгляды Бошана и были совершенно противоположны тем, которых придерживался редактор этой газеты, он, как случается подчас и даже нередко, был его закадычным другом. Когда он вошел, редактор держал в руке номер собственной газеты и с явным удовольствием читал передовую о свекловичном сахаре, им же, по-видимому, и написанную. — Я вижу у вас в руках номер вашей газеты, дорогой мой, — сказал Бошан. — Значит, незачем объяснять, почему я к вам пришел. — Неужели вы сторонник тростникового сахара? — спросил редактор правительственной газеты. — Нет, — отвечал Бошан. — Этот вопрос меня немало не занимает. Я пришел совсем по другому поводу. — А по какому? — По поводу заметки о Морсере. — Ах, вот что! Правда, это любопытно. — Настолько любопытно, что это пахнет обвинением в диффамации, и еще неизвестно, каков будет исход процесса. — Отнюдь нет. Одновременно с заметкой мы получили и все подтверждающие ее документы, и мы совершенно уверены, что Морсер промолчит. К тому же мы оказываем услугу родине, изобличая негодяев, недостойных той чести, которую им оказывают. Бошан смутился. — Но кто же вас так хорошо осведомил? — спросил он. — Ведь моя газета первая заговорила об этом, но была вынуждена умолкнуть за неимением доказательств. Между тем мы больше вашего заинтересованы в разоблачении Морсера, потому что он пэр Франции, а мы поддерживаем оппозицию. Все очень просто. Мы вовсе не гонялись за сенсацией, она сама свалилась на нас. Вчера к нам явился человек из Янины, с обличительными документами. Мы не решались выступить с обвинением, но он заявил нам, что в случае нашего отказа статья появится в другой газете. Вы сами знаете, Бошан, что значит «интересные сообщения». Нам не хотелось упускать случая. Теперь удар нанесен, он сокрушителен и отзовется эхом во всей Европе. Бошан понял, что ему остается только склонить голову, и вышел в полном отчаянии, решив послать гонца к Альберу. Но он не мог написать Альберу о событиях, которые разыгрались уже после отъезда гонца. В тот же день в палате пэров царило большое возбуждение, охватившее всех членов обычно столь спокойного высокого собрания. Все явились чуть ли не раньше назначенного времени и толковали между собой о злосчастном происшествии, которое неизбежно должно было привлечь общественное внимание к одному из наиболее видных членов Верхней Палаты. Одни в полголоса читали и обсуждали заметку, другие обменивались воспоминаниями, которые подтверждали сообщенные факты. Граф де Морсер не пользовался любовью своих коллег. Как все выскочки, он старался поддержать свое достоинство при помощи крайнего высокомерие. Подлинные аристократы смеялись над ним, люди одаренные пренебрегали им. Прославленные воины с незапятнанным именем инстинктивно его презирали. Графу грозила горькая участь искупительной жертвы. На него указал перст Всевышнего, и все готовы были требовать заклания. Только сам граф де Морсер ничего не знал. Он не получил газеты, где было напечатано позорящее сообщение, и все утро писал письма, а потом испытывал новую лошадь. Итак, он прибыл в обычное время с высоко поднятой головой, надменным взглядом и горделивой осанкой, вышел из своей кареты, прошел по коридорам и вошел в залу, не замечая смущения курьеров и небрежных поклонов своих коллег. Когда Морсер вошел, заседание уже началось. Хотя граф, не зная, как мы уже сказали о том, что произошло, держался так же, как всегда, но выражение его лица и его походка показались всем еще более надменными, чем обычно, и его появление в этот день представилось столь дерзким этому ревниво оберегающему свою честь собранию, что все усмотрели в этом непристойность, иные вызов, а кое-кто — оскорбление. Было очевидно, что вся палата горит желанием приступить к прениям. Изобличающая газета была в руках у всех. Но, как всегда бывает, никто не решался взять на себя ответственность и выступить первым. Наконец, один из самых почтенных пэров, открытый противник графа де Морсер, поднялся на трибуну с торжественностью, возвещавшей, что наступила долгожданная минута. Воцарилось зловещее молчание. Один только Морсер не подозревал о причине того глубокого внимания, с которым на этот раз встретили оратора, не пользовавшегося обычно такой благосклонностью своих слушателей. Граф спокойно пропустил мимо ушей вступление, в котором оратор заявлял, что он будет говорить о предмете, столь серьезном, столь священном и жизненном для палаты, что он просит своих коллег выслушать его с особым вниманием. Но при первых же его словах о Янине и полковнике Фернане граф де Морсер так страшно побледнел, что трепет пробежал по рядам, и все присутствующие впились глазами в графа. Душевные раны незримы, но они никогда не закрываются, всегда мучительные, всегда кровоточащие, они вечно остаются разверстыми в глубинах человеческой души. Среди гробового молчания оратор прочитал вслух заметку. Раздался приглушенный рокот, тотчас же прекратившийся, как только обличитель вновь заговорил. Он начал с того, что объяснил всю тяжесть взятой им на себя задач. «Дело идет о чести графа де Морсер, о чести всей палаты, и ради того, чтобы оградить их, он открывает прения, во время которых придется коснуться личных, а потому всегда жгучих вопросов. В заключение он потребовал назначить расследование и произвести его с возможной быстротой, дабы в самом корне пресечь клевету и восстановить доброе имя графа де Морсер, отомстив за оскорбление, нанесенное лицу, так высоко стоящему в общественном мнении». Морсер был так подавлен, так потрясен этим безмерным и неожиданным бедствием, что едва мог пробормотать несколько слов, устремив на своих коллег помутившийся взор. Это смущение, которое, впрочем, могло иметь своим источником как изумление невинного, так и стыд виновного, вызвало некоторое сочувствие к нему. Истинно великодушные люди всегда готовы проявить сострадание, если несчастье их врага превосходит их ненависть. Председатель поставил вопрос на голосование, и было постановлено произвести расследование. Графа спросили, сколько ему потребуется времени, чтобы приготовиться к защите. Морсер успел несколько оправиться после первого удара, и к нему вернулось самообладание. «Господа пэры», — ответил он, — «что значит время, когда нужно отразить нападение неведомых врагов, скрывающихся в тени собственной гнусности? Немедленно громовым ударом должен я ответить на эту молнию, на миг ослепившую меня.

за моего доблестного отца. И с тех пор, как я ступила на французскую землю, с тех пор, как я узнала, что предатель живет в Париже, мои глаза и уши были всегда открыты. Я веду уединенную жизнь в доме моего благородного покровителя, но я живу так потому, что люблю тень и тишину, которые позволяют мне жить наедине со своими мыслями. Но граф Монте-Кристо окружает меня отеческими заботами, и ничто в жизни мира не чуждо мне. Правда, я беру от нее только отголоски. Я читаю все газеты, получаю все журналы, знаю новую музыку, и вот следя, хоть и со стороны за жизнью других людей, я узнала, что произошло сегодня утром в палате пэров и что должно было произойти сегодня вечером. Тогда я написала письмо. — И граф Монте-Кристо не знает о вашем поступке? — спросил председатель. — Ничего не знает, и я даже опасаюсь, что он его не одобрит, когда узнает. А между тем это великий для меня день, — продолжала девушка, подняв к небу взор, полный огня. — День, когда я, наконец, отомстила за своего отца. Граф за все это время не произнес ни слова. Его коллеги не без участия смотрели на этого человека, чья жизнь разбилась от благовонного дыхания женщины. Несчастье уже чертило зловещие знаки на его челе. — Господин де Морсер, — сказал председатель, — признаете ли вы в этой девушке дочь Али Тибелина, Янинского паши? — Нет, — сказал граф, с усилием вставая, — все это лишь козни моих врагов. Гайда, не отрывавшая глаз от двери, словно она ждала кого-то, быстро обернулась и, увидя графа, страшно вскрикнула. — Ты не узнаешь меня? — воскликнула она. — Но зато я узнаю тебя. Ты Фернан Мондего, французский офицер, обучавший войска моего благородного отца. Это ты предал замки Янины. Это ты, отправленный им в Константинополь, чтобы договориться с султаном о жизни или смерти твоего благодетеля, привез подложный фирман о полном помиловании. Ты, благодаря этому фирману, получил перстень паши, чтобы заставить Селима, хранителя огня, повиноваться тебе. Ты зарезал Селима. Ты продал мою мать и меня купцу Эль-Кабиру. Убийца! Убийца! Убийца! На лбу у тебя до сих пор кровь твоего господина. Смотрите все!» Эти слова были произнесены с таким страстным убеждением, что все глаза обратились на лоб графа, и он сам поднес к нему руку, точно чувствовал, что он влажен от крови Али. «Вы, значит, утверждаете, что вы узнали в графе де Морсер офицера Фернана Мондего?» «Узнаю ли я его?» — воскликнула Гайда. «Моя мать сказала мне, ты была свободна. У тебя был отец, который тебя любил. Ты могла бы стать почти королевой. Вглядись в этого человека. Это он сделал тебя рабыней. Он надел на копье голову твоего отца. Он продал нас. Он нас выдал. Посмотри на его правую руку, на ней большой рубец. Если ты когда-нибудь забудешь его лицо, ты узнаешь его по этой руке, в которую отсчитал червонцы купец Эль-Кабир. Узнаю ли я его? Пусть он посмеет теперь сказать, что он меня не узнает!» Каждое слово обрушивалось на графа, как удар ножа, лишая его остатка сил. При последних словах Гайды он невольно спрятал на груди руку, действительно искалеченную раной, и упал в кресло, сраженный отчаянием. От виденного и слышанного мысли присутствующих закружились вихрем, как опавшие листья, подхваченные могучим дыханием северного ветра. — Граф де Морсер, — сказал председатель, — не поддавайтесь отчаянию, отвечайте. Перед Верховным правосудием палаты все равны, как и перед Господним судом. Она не позволит вашим врагам раздавить вас, не дав вам возможности сразиться с ними. Может быть, вы желаете нового расследования? Желаете, чтобы я послал двух членов палаты в Янину?